Глава 34. «Яна», — повторил Петя, — «давно не виделись». «Да, это точно. Сколько лет, сколько зим». «Ты ведь помнишь меня?» «Конечно. И, похоже, за это время ты не сильно изменился». «Ты давно прилетела?» «Не так, чтобы. Сегодня». «Круто. А надолго?» «Пока не знаю». Снова взгляд на Тимура. Но он уже вовсю болтал с одной из девчонок, сидящих по соседству. Точнее, она ему что-то говорила. Видно, что залипает на нем, не сводит глаз. А он слушает, слегка повернув голову, так что серьга в ухе загадочно мерцает. Что ж, я ведь сама допустила эту ситуацию. Согласилась пересесть к ним, и вот. «Что ты пьешь? Сок? Давай налью что-нибудь приличное». Продолжил новый старый знакомый. «Нет, спасибо. Хотя, почему нет?» «Отлично». В моих руках оказался коктейль, и я сделала изрядный глоток, потому что все слишком сложно. Идеальным для меня было бы и дальше работать у Ангелины. Сидеть с детьми и ни о чем не думать. Со вторым глотком в голове созрела идея. А что, если проводить занятия языком онлайн? Теперь, когда вопрос с жильем не стоит столь остро, это вполне реально. Начну понемногу, а там наберу побольше учеников. Так что смогу сама оплачивать себе комнату или даже квартиру. Перееду куда-то, где ценник подешевле, и тогда вообще все будет прекрасно. «Яна, поедем завтра на пляж?» — продолжал Петя. Кажется, и до этого он что-то говорил, да только я прослушала. Тимур же отвечал девчонке, а сам смотрел на меня. «Ян, ну так как?» «Петя, я не знаю. Подумаю». «У тебя уже есть местная сим-карта? Если нет, я могу посоветовать, где взять». «Спасибо, есть». «Номерок дашь?» «Нет, я еще не активировала». Девчонка в этот момент что-то шепнула Тимуру, и тот усмехнулся. Подсела ближе, чуть ли не на руки влезла. И так склонилась. Решила, что мне пора домой. Допила коктейль одним махом и поднялась с места. «Ладно, спасибо всем за компанию, рада была знакомству. Мне пора», — сказала громко. «Увидимся как-нибудь», — мне ответил нестройный хор голосов. Сделала шаг к террасе побыстрее, пока Петя не увязался. Но он все же вскочил с места. «Яна, я тебя провожу». «Расслабься, парень, не сегодня», — раздался голос Тимура. Я вздрогнула, когда он в один шаг поравнялся со мной. «Тимур, ты можешь оставаться?» Но он ухватил за плечо. «Тимур, пойдем уже, а?» И потащил к выходу. «Эй, я не понял!» — чуть не заорал Петя. «Что за дела, парень? Ты кто такой?» Не успели мы выйти из кафе, как забежал вперед и встал перед нами. По росту они были примерно одинаковые, по комплекции тоже. Хотя Петя не так широк в плечах и с небольшим животом, хоть и занимается серфингом. Тимур вздохнул. «Как там тебя? Отойди, а? Девчонка просит домой. Я ее привез, я и отвезу. Если в следующий раз пойдет с тобой, тогда сами разбирайтесь. Встревать не буду». «Нет, я и сейчас отвезу. Отойди от нее. Тимур вздохнул повторно. «Ян, твои поклонники все такие привязчивые. Не успели от Протасова избавиться, теперь этот. Прямо как мухи липнут». «Эй, парни, вы чего?» — встрял подбежавший Гена. «Да тебя плохо доходит?» — задиристо продолжил Петя. «Видно же, что она не хочет с тобой идти. Сейчас я тебе наваляю». Только хотела сказать, что хочу идти с Тимуром, чтобы загасить конфликт, как Петя вдруг набросился. Неожиданно, не только для меня. Все окружающие ахнули и уставились на нас. Никто не ожидал, но Тимур отодвинул меня, с легкостью увернулся и пнул его под зад так, что тот прилетел с десяток метров. И повалился на небольшой стол для разделки кокосов. Стол опрокинулся, несколько штук больших круглых кокосов упало и покатилось в разные стороны. Парень поднялся на ноги и помотал головой, развернулся. «Ну ты, сейчас получишь!» И снова набросился. Получил еще один удар и опять свалился, на этот раз в стоящий у входа фонтан. «Освежись», — сказал Тимур и повел к байку, пока остальные охали и ахали вокруг пострадавшего. Сунул мне в руки шлем. Я быстро надела, пока Петя не пришел в себя и снова не набросился с кулаками. Мы сели на байк. «Держись крепче», — сказал Тимур, и мы понеслись прочь. Подъехали к отелю, слезли с байка и пошли к входу, молча. Чувствовала себя ужасно. «Ян, может, поговорим?» — спросил Тимур, когда мы прошли полпути и остановился. «Давай. Я как раз хотела сказать, что не хочу оставаться в этом отеле все 3 дня. Завтра же подыщу другой и съеду». Он вдруг притянул руку к моему лицу и провел пальцами по скуле. «Почему не хочешь? Потому что я здесь?» Щеки вспыхнули. «Не в этом дело». «Нам надо было поговорить раньше, еще там, в отеле». В этот момент на территорию вломилась шумная компания. «Пойдем ко мне». Тимур потянул в здание, мы поднялись на 2-й этаж и остановились у двери в его номер. «Ян». «Нет, Тимур, извини, мне пора, я спать хочу. Я...» Но протесты утонули в жарком поцелуе. Вначале я еще пыталась его оттолкнуть, но уже через несколько секунд мои руки ослабли, и все усилия шли на то, чтобы удержаться на ногах. Сама не заметила, как это произошло. Но я вдруг очутилась в его номере, а сразу за этим и в его постели. Потом хотела вернуться к себе, но он не дал. Мы снова были вместе, а потом уснули. Утро я встретила в его номере. Тимур крепко спал, а я осторожно выбралась из-под простыни. Подхватила свою одежду и покинула номер. Вернулась в свой, быстро собрала сумку. Потом открыла сайт с квартирами и домами, подыскала одну из дешевых в дальней части острова и забронировала. Сдала номер, вышла с территории отеля и поймала байк. Назвала адрес, села за спиной водителя, и мы поехали на новое место моего проживания.